Глава 38. Михаил и припомнить не мог, когда еще в его жизни нервы были так натянуты, как та струна. До предела. Успев провести уже два боя, Миша даже не понял, что остервенело лупил противников, словно одержимый зверь, желая лишь одного. Поскорее сокрушить одного бойца и взяться за другого. Наверное, лишь так, выпуская пар, он мог не думать о том, что здесь сегодня произойдет. Охранники Аверина услышали, как с грохотом распахнулась дверь. После последовали крики на входе, и помещение стал заполнять едкий удушливый дым, вызывающий слезы и кашель. Следом раздались звуки выстрелов и паника. Облава на это место вышла очень жесткой. Михаил даже представить себе не мог, что это будет выглядеть именно вот так. Понятно, что пострадавших будет немало. Но успеют ли они взять Аверина? Потому что если этот гад уйдет, то Миша до конца жизни покоя знать не будет. Аверин не идиот. Поймет, кто его ментам слил. А это значит, что отомстит. Мишу из-под земли достанет и заставит заплатить и его, и тех, кто ему дорог. Михаил не мог допустить такого. Миша знал, в какой части заведения сейчас пребывает Марк. Миша рванул туда. Сам сдохнет, но твари это избежать не позволит. Не сегодня. Не в этот раз. Кроме того, смерть Насти не может остаться безнаказанной. Этот мерзавец ответит за то, что сделал. Аверин как раз направился к заднему выходу. С ним было два вооруженных человека, которых Михаил легко осадил, а после перегородил дорогу Аверину. Аверину не надо было слишком много времени, чтобы сложить дважды два и понять, кому именно он обязан облавой подобного масштаба. Михаил заметил оружие у него в руках, развернулся, а дальше услышал звук выстрела. Ульяна утром так и не дождалась звонка от Михаила. Ее отвезли на неизвестную ей квартиру. Чья это квартира, Ульяна и знать не хотела. А вот причина, по которой она оказалась здесь, девушку очень волновала. Только вот парни, которые были с ней, объясняться не планировали. Резко стали куда-то собираться. Вышли из подъезда, взяв с собой девушку. У подъезда Ульяна увидела Кирилла Сладкова. Ульяна бросила на мужчину настороженный взгляд. Что он здесь забыл? Мужчины, которые были с Ульяной, подошли к Кириллу, перекинулись с ним парой слов, а потом сели в рядом припаркованную машину и уехали. Ульяна сразу же почувствовала себя очень неуютно наедине с Кириллом. Кирилл приблизился к девушке, протянул ей руку. «Идем». «Куда?» Он кивнул в сторону своей машины. Ульяна отступила от него на два шага назад. В голубых глазах девушки плескался страх. Кира, Уля боялась. «Я с тобой никуда не поеду. Что ты тут вообще делаешь?» Кирилл тяжело вздохнул. Взгляд у него был сосредоточенный. Насмешливости, обычно свойственной ему, сейчас не было. «Ульяна! Неужели ты думаешь, что если бы тебе со мной что-то угрожало, то эти двое псов просто так взяли и уехали бы?» «Я тебе не доверяю». «Не трону я тебя. Идем, если к мужу своему хочешь». Ульяна вздернула голову, недоверчиво смотря на Кирилла. Достала демонстративно телефон, позвонила брату. Кирилл терпеливо наблюдал за ее действиями. Игорь ответил на звонок, но долго с ней разговаривать не стал. Ульяна положила телефон и растерянно посмотрела на Кирилла. «Ну и что сказал тебе брат?» «Чтобы я поехала с тобой». «Так идем». Упрямство девушки уже стало его раздражать. «Уль, не думай, что мне приятно самому все это. Но меня попросил отец, ему я отказать не могу. Так что пошли, я тебя не трону. Мне проблемы не нужны». Что-то поменялось в поведении Кирилла. Он говорил вполне серьезно. Ульяна нехотя протянула ему руку, позволила усадить себя в машину. Через 30 минут Кирилл остановил машину у одного из полицейских участков. Ульяна вопросительно смотрела на мужчину, но вопросов не задавала. Молча подчинилась, когда он вывел ее из авто и попросил следовать за ним. Они поднялись на второй этаж. Там, перед дверью в кабинет, сидел Игорь. Увидев сестру, сразу же подошел к ней. «Игорь, что происходит? Зачем мы здесь?» Ульяна ничего не могла понять. «Ты здесь для того, чтобы дать показания, сестра. Я уже дал». «Но...» «Так надо, Уль. Не волнуйся, все будет хорошо». «Где Миша, Игорь?» «В больнице». «Что?» Она побледнела. «Ты не переживай, его слегка зацепило. Но он вполне нормально себя чувствует. Скорее всего, что завтра днем уже будет дома». «Я хочу его увидеть». Она рванулась на выход, но Игорь схватил ее за локоть, останавливая. «Нет, Ульяна, у Миши сейчас люди из ФСБ. Он должен с ними побеседовать. И пусть скажет спасибо отцу Кира, что ему не пришили дело. Увяз твой муженек по самое не хочу, сестра. Хорошо, что не был замешан в делах Аверина, а только в боях мелькал. Иначе он бы не отвертелся». «Игорь, я не понимаю, что ты несешь?» «Миша сам тебе объяснит. А сейчас, сестра, зайди в кабинет и ответь на вопросы, которые тебе зададут. После отправимся к Мише». Игорь перевел взгляд на Кира, который с хмурым выражением на лице наблюдал за парочкой. «Кир, не думал, что когда-нибудь скажу тебе это, но я очень тебе благодарен. Спасибо за помощь и за то, что помог выйти на Станислава Ивановича. Твой отец очень помог». «Ты же понимаешь, что он сделал это не ради тебя». Кир отвернулся. «Мой отец всегда был карьеристом. Возможность взять Аверина упустить он не мог. Я не горел желанием тебе помогать, но в данной ситуации поступить иначе не мог».